Златовласка в каждом из нас. Принимая решения и размышляя над проблемами, человек задействует участок головного мозга, известный как префронтальная кора. Вообще, кора представляет собой наружный слой головного мозга, то самое изрытое извилинами серое вещество, которое мы видим на картинках. Этот слой толщиной около 2,5 мм покрывает мозг подобно одеялу. Префронтальный отдел коры, расположенный позади лобной части, достаточно невелик. Этот отдел, появившийся у человека в процессе эволюции последним, составляет жалкие 4-5% от полного объема мозга. Тем не менее, не стоит обманываться. Хороших вещей не всегда бывает много. К примеру, бриллианты или кофе эспрессо замечательны даже в малых количествах. Без префронтальной коры вы не смогли бы поставить перед собой ни одной задачи. Мысль «надо купить молока» никогда не пришла бы вам в голову. Вы также не могли бы ничего планировать. Было бы невозможно, к примеру, сказать себе «сейчас надо подняться на горку, затем в магазин и купить молока, а затем вернуться». Вам не удалось бы контролировать свои импульсы, так что спонтанное желание полежать на согретой солнцем дороге в холодный день могло бы довести вас до беды, и вы не сумели бы решить ни одной задачи. К примеру, придумать, как добраться до больницы после того, как вас сбила машина. Кроме того, вам трудно было бы представить себе ситуацию, с которой вы прежде не сталкивались, и, соответственно, сообразить, какие вещи могут понадобиться в больнице. И, наконец, вы не смогли бы мыслить творчески, так что не сумели бы толком рассказать, что с вами случилось после возвращения из больницы домой. Префронтальная кора – биологический инструмент вашего сознательного взаимодействия с окружающим миром. Это часть вашего мозга, ответственная за обдумывание, в противовес автопилоту, под управлением которого вы действуете в повседневной жизни. В последние десятилетия нейробиологи сделали немало важных открытий, имеющих отношение к этой зоне мозга. В частности, речь идет о группе ученых под руководством Эми Арнстон, профессора нейробиологии в медицинской школе Йельского университета. Подобно своему наставнику, покойной Патриции Голман-Ракич, Арнстон посвятила свою профессиональную деятельность разгадке тайн префронтальной коры. «В префронтальной коре заключено содержимое вашего сознания», – объясняет Арнстон. «Именно там находятся мысли, возбуждаемые не внешними источниками и не ощущениями. Мы генерируем их сами». Префронтальная кора обладает большими возможностями, но имеет и серьезные ограничения. Приведем простое сравнение. Представьте, что возможности мозга по обработке и хранению текущих мыслей эквивалентны суммарной стоимости монет, которые находятся сейчас в ваших карманах. Если бы это было так, то возможности остального мозга по обработке информации примерно соответствовали бы объему всей экономики США. Или можно сказать, как объясняет Арнстон, что префронтальная кора ведет себя в мозге, как Златовласка из сказки. Любая ее прихоть должна удовлетворяться, причем немедленно, иначе она не будет как следует работать. Создание наилучших условий для префронтальной коры – именно то, чему должна научиться Эмили, чтобы справиться с потоком дополнительной информации и проявить себя в новой работе наилучшим образом.